Глава 11. Реки, колыбель лососей, море, их пастбище. Последнее время Петька, сам не замечая того, перестал интересоваться жизнью местных лососей. Он почти забыл те три волнения, какие переживал 3 года тому назад, как во время поиска фактов о жизни киты, так и во время бесед с учительницей. Охлаждение наступило после отъезда из села Надежды Петровны, то есть после того, как он перестал находить ответы на волновавшие его вопросы. Судьба все же благоприятствовала Петьке. Вместе с ним на пароходе ехала бывшая его учительница. Петька не узнал Надежду Петровну. Она год тому назад вышла замуж за рыбопромышленника и из простенькой сельской учительницы стала солидной и интересной дамой. Но Надежда Петровна узнала Петьку. Узнала по памятному ей профилю и пытливому взгляду, хотя Петька за это время вырос и возмужал. «Бедный мальчик», — подумала Надежда Петровна, увидев Петьку. «Он как будто что-то ищет. Неужели все еще ответов на мучившие его раньше вопросы? Если так, нужно ему помочь». Она знала, что на пароходе едет человек, очень сведущий в рыбных вопросах, и решила вызвать его на разговор о ките в присутствии Петьки. «Поможем, поможем Пете, если только он по-старому интересуется китой», проговорила в своей каюте Надежда Петровна. Петька испугался, когда на верхней палубе вдруг услыхал свою фамилию. Он оглянулся, посмотрел кругом. Надежда Петровна рассмеялась. «Вы ведь Петя Обручев? Как же вы меня скоро забыли?» Тут только он понял, что перед ним стояла Надежда Петровна. «Ну, как ваша кита? Что вы о ней узнали новенького? Куда вы едете?» Петька рассказал о последних годах своей жизни. «Дело ваше по-прежнему плохо», — заметила Надежда Петровна. Петька рассказывал о своем житье-бытье, а пароход шел полным ходом вблизи унылого обрывистого берега. Там и тут торчали кусты тонкого тальника, кругом шире пустыня, ни лодки, ни юрты. И было бы безысходно грустно, если бы недалекие горы с заостренными верхушками и зелеными склонами от густого хвойного леса. Горы манили к себе и обещали этот грустный и плоский вид сменить на роскошную картину, когда Амур снова предстанет взору, не раздробленный по проточкам, а вшатый между 2 скалистых берегов. Но вот пароход, обходя мель, стал удаляться от берега. Вдруг на носу его поднялся шум, и раздались крики. «Рыба, рыба, кита, толстолобики, кита, верно, кита!» Все кинулись к бортам и на самом деле увидели стаю киты, в которую врезался пароход. Посыпались восклицания, восхищения, а рыба полным ходом и плотной стеной шла вверх по Амуру, показывая то спинные плавники, то верхнее перо хвоста. Вечером после ужина Петька сидел в салоне 1-го класса, куда его привела Надежда Петровна. Она о чем-то беседовала за круглым столиком с человеком лет 40 и вдруг громко и удивленно спросила: «Ну как же так? Я совершенно не пойму, почему эта кита лезет в Амур, не пугая заездков, катеров, пароходов и того шуму и гаму, которые происходят во время ее промысла? Я сама нынешним летом все это видела». Петька встрепенулся, а собеседник Надежды Петровны начал: «Если вас не затруднит, то я постараюсь что-нибудь припомнить по этому поводу. Вчера я вам говорил, что во все дальневосточные реки, начиная от Тюмень-Улы, что на границе с Кореей, и кончая рекой Анадырем, которая впадает в Берингово море, в определенное время года для каждого района входят огромными массами кита, горбуша, нярка, чевыча. Рыбы эти, как только войдут в реку, положительно теряют всякое понятие об осторожности. Это не боязливый поход, это не искание, а стихийное нашествие. Бывают моменты, когда маленькие речки полуострова Камчатки положительно переполняются лососями. От одного берега до другого вы видите спины, головы, спины, плавники, да так плотно, да так густо, что хоть пешком переходи через речку. В такой ход рыб можно ловить руками с берега. И ловят, правда, ради забавы. Но собаки, хотя и без орудий лова, занимаются промыслом всерьез. Вытаскивая одну рыбину за другой, они отъедают только головы, и чтобы напитаться досыта, каждой из них необходимо до 10 штук горбуши или 2-3 киты. Ход рыбы в речке начинается обыкновенно с началом отлива, то есть в тот момент, когда пресные воды снова устремляются в море. Лососевые Дальнего Востока входят почти во все речки. Бывают исключения только в том случае, если речка протекает через торфяные залежи, и вода ее потому загрязняется. Речки, в которые входят лососи, бывают иногда до того маленькими, что устье их совершенно забивается прибоем моря. Тогда через бар можно пройти, не замочив ног, так как вода этих речек просачивается во время полного отлива через слой крупной гальки. Случалось наблюдать такую картину. Начался отлив, и начался ход рыбы. Там и тут мелькает кита. Рыба идет дружно, но еще дружнее подхватывают ее рыбаки своими сачками и крючками. Наконец, полный отлив. На баре вода так быстро убывает, что становится мелко. Рыбы не могут свободно скользить в воде, а задевают брюшком за гальку. Самые большие из них переворачиваются на бок и сильным шумом и плеском пробираются в речку. Наконец, на баре не более 10 сантиметров воды. Течение ослабевает, так как вода, как я уже говорил вам, больше просачивается через гальку бара, чем протекает руслом. И все же ход рыбы не кончается. Остальные стайки подходят к устью и с разбега, перепрыгивая бар по воздуху, попадают в речку. Как видите, бывают периоды, когда лососи держатся близко у берега, и тогда нет нужды искать их далеко в море. Это прекрасно знают местные жители, и те из них, у которых нет под боком устья речки, выходят на охоту за китой со строгой или же ловят ее маленькими неводами и сетками, выталкиваемыми шестами прямо с берега на расстояние в 15-20 метров. В тихую погоду можно наблюдать, как рыбы идут вдоль берега моря, отыскивая устья реки. Наблюдать их можно по струйкам воды, расходящимся от одной точки, как это бывает от быстрого идущего парохода. И не только человек охотится в это время за лососями. Исконные враги их, нерпы, тут как тут. Рядами вдоль берега стоят эти большеглазые морские собаки и безжалостно терзают вкусную добычу. Даже белухи и те, когда нет у них охоты в Амуре, любят, распластавшись в полосе легкого прибоя, поджидать киту-серебряночку. На долю этих хищников ежегодно приходится очень много киты и горбуши. По наблюдениям местных жителей, ежедневно одна нерпа съедает до 20 штук горбуши или же десяток киты, а белуха – около 50 штук киты. Таковы картины ходов лососей в море и в устьях речек. А как только они войдут в реку и немного поднимутся вверх по течению, то всюду встречают преграды в виде искусственных сооружений человека и в виде природных препятствий – перекатов, заторов леса, водопадов. И поразительно, как преодолевают лососевые все это. Остановимся на сооружениях человека. На камчатских заколах и на амурских заездках. Заколы сооружаются положительно от берега до берега вне широких камчатских рек и устраиваются в несколько рядов. Но, несмотря на это, рыба ловится повсеместно, а часть ее успевает пройти в самые верховья речек. Амурские заездки – это грандиозные сооружения. Ведь это загородки до 1,5 километра длины. Правда, там, где строятся такие большие заездки, ширина лимана от 15 до 40 километров. И несмотря на колоссальность и внушительность сооружений, мы видим, что лососевые проходят эти сооружения, и, что всего интересней, ловятся также в большом количестве тут же, в каком-нибудь километре за заездком. Шумно входят лососевые в реки и настойчиво поднимаются по ним вверх, невзирая ни на заколы, ни на заездки. Они не пугаются их и не поворачивают от них. Почему? А потому что им так предопределено. Потому что они всегда, как говорят, попадают в ту речку, в которой родились, и ни за какие будто бы блага не хотят изменить той струе, которая взлелеяла их в первый год жизни. Разве уже какое стихийное обстоятельство помешает? Например, от сильных дождей вода речки становится до того мутную, что лососи, чтобы не загрязнить жабр, уходят в море и, сливаясь с другими стаями, попадают в другую речку. Да, лососи входят в свою речку. Это так. Об этом говорят ученые. Об этом говорят факты. Чему это приписать? Профессор Келлер в своей книге «Жизнь моря» приписывает это памяти. Он отмечает замечательное умение лосося распознавать и запоминать местность, которая, по его мнению, превосходит, пожалуй, таковое многих из обитателей суши. На самом деле, ведь все, что происходило с нами в молодости, мы помним лучше того, что происходит в более поздний период жизни. Наблюдения, сделанные в Швейцарии после постройки канала между Валенским и Цюрихским озерами, по словам того же профессора Келлера, может послужить яркой иллюстрацией наличия богатой памяти у лососей. Когда это грандиозное предприятие было закончено и удалось исправить течение реки Линд и направить ее воды в Валенское озеро, лососи пришли первоначально при своем ходе в большое замешательство. Они никак не могли примириться с новым расположением водного пути и отыскивали прежнюю дорогу. Лишь по прошествии нескольких лет они поняли, что должны идти кружным путем через Валенское озеро. Опыты с помеченной рыбой тоже говорят о том, что лососи возвращаются в свою родную речку. Большую роль в выяснении этого интересного вопроса сыграли рыборазводные заводы в Японии. Там, благодаря хищническому лову, совсем вывелись лососи. Тогда японцы для своих речек на рыборазводные заводы стали привозить искусственно оплодотворенную икру из Америки. И вот в тех речках, на которых были устроены заводы, впервые показались лососевые и тех видов, от которых была взята икра. Теперь установлено. Первое. В те речки, где имеются правильно функционирующие заводы, рыба каждый год приходит, и уменьшение в числе рыб не замечается. Второе. Там, где заводы прекратили деятельность или где их совсем не было, запасы рыбы заметно год от году истощаются. Были опыты и в Новой Зеландии. И эти опыты насаждения лососевых мальков показали, что в те реки, куда были пущены мальки, начался ход взрослой рыбы, которая до опыта насаждения мальков в них не шла. Здесь на Амуре доказательством возвращения лососевых в свою родную реку могут служить следующие факты. В самом устье Амура, у мыса Пронги, в 1908 году построен образцовый промысел с рефрижератором, консервным заводом, лесопилкой, ледником, казармами и хорошими пристанями. Такие грандиозные постройки стоимостью в 1,5 миллиона рублей владелец промысла возвел, потому что у мыса Пронги по малому береговому каналу хорошо ловилась осенняя и летняя кита. Там также еще в больших количествах ловится и горбуша, но на нее в то время не обращали внимания. И вот через 4-5 лет после постройки завода ход осенней киты у промысла стал до того слабым, что не оправдывал затрат на ловушку и ловцов. Промышленник сетовал на льды в Охотском море, на ветры, на морских хищников и совершенно забыл о речке Налео, которая впадала выше промысла в 11 километрах в тот самый береговой канал, рыбой из которого пользовался промысел. В эту речку когда-то много входило осенней киты для икрометания. От того, что промышленник несколько раз подряд перехватывал главные хода рыбы, а местное население, туземцы и русские, долавливали в речке остатки ради икры, на речке Налео не стало выводиться мальков в той мере, как они выводились раньше. Массовый выход мальков осенней киты в море прекратился. Между тем, Малый Пронгинский канал служит как бы продолжением реки Налео. Следовательно, по нему притекала долженствующая не арестовать в реке Налео кита, и, так сказать, вытекали мальки, которые, естественно, в первые дни своей жизни крепли и развивались в более спокойных водах канала и хорошо поэтому помнили этот путь. Есть еще река Горюн, в которой совершенно истощились запасы рыбы. Да и весь Верховый Амур может послужить доказательством истощения рыбных богатств. Раньше кита поднималась по Шилке и Ингоде. Не так давно много ловили нерестующие киты в речке Кумари, тоже притоке Амура, которая впадает много выше Благовещенска. Также много ловилось киты-зубатки и у самого Благовещенска, по разным озеркам и ключам. Теперь в верховьях Амура кита совершенно не ловится. И река Горюн, и верховья Амура больше всего подверглись облову вследствие того, что заселение их произошло на десятки лет раньше, чем низовья Амура, да и заселены они много гуще. Следовательно, там, где человек вылавливает всех лососей, не может быть приплода, и оттуда не скатываются мальки в море. А лососи, которые вывелись в других местах, идут именно в эти места. Они знают дорогу только туда. С другими рыбами, которые постоянно живут в пресных водах, это не так. Это незаметно. Ведь они проводят всю жизнь в реке и всю ее знают. Петька не проронил ни одного слова. «Неужто всю рыбу в Амуре можно изничтожить?» — воскликнул он. Рассказчик улыбнулся. «Несомненно. Если б у вас во дворе стали бы съедать все яйца, да и кур еще бы ели, много бы вы их развели, надолго бы их хватило». «Но о море?» — испуганно спросил Петька. «В море, молодой человек, они только откармливаются, растут. Нужно твердо помнить — река — колыбель лососей, а море — их пастбище». Поздно вечером кончилась беседа. Петька был в восторге. Ему теперь многое стало понятным. Он долго не мог заснуть, и мысли одна за другой быстро сменялись.